Девятое. Что значит быть партией крайней оппозиции во время революции? Вернемся к резолюции о временном правительстве. Мы показали, что тактика новоисковцев двигает революцию не вперед, возможность чего они хотели бы обеспечить своей резолюцией, а назад. Мы показали, что именно эта тактика связывает руки социал-демократии в борьбе с непоследовательной буржуазией и не предохраняет от растворения в буржуазной демократии. Понятно, что из ложных посылок резолюции получается ложный вывод. Поэтому социал-демократия не должна ставить себе целью захватить или разделить власть во временном правительстве, а должна оставаться партией крайней революционной оппозиции. Посмотрите на первую половину этого вывода, относящуюся к постановке целей. Ставит ли новоисковцы целью социал-демократической деятельности решительную победу революции над царизмом? Ставит. Они не умеют правильно формулировать условия решительной победы, сбиваясь на освобожденскую формулировку, но указанную цель они ставят. Далее. Связывают ли они временное правительство с восстанием? Да, прямо связывают, говоря, что временное правительство выходит из победоносного народного восстания. Наконец, ставят ли они себе целью руководить восстанием? Да они уклоняются, подобно господину Струве, от признания восстания необходимым и неотложным. Но они говорят в то же время, в отличие от господина Струве, что социал-демократия стремится подчинить его восстание своему влиянию и руководству и использовать в интересах рабочего класса. Не правда ли, как это связано выходит? Мы ставим себе целью подчинить восстание и пролетарских, и непролетарских масс нашему влиянию, нашему руководству, и использовать его в наших интересах. Мы ставим себе целью, следовательно, руководить при восстании и пролетариатом, и революционной буржуазией, и мелкой буржуазией, непролетарские группы, то есть разделить руководство восстанием между социал-демократией и революционной буржуазией. Мы ставим себе целью победу восстания, долженствующую привести к учреждению временного правительства, вышедшего из победоносного народного восстания. Поэтому мы не должны ставить себе целью захватить или разделить власть во временном революционном правительстве. Наши друзья никак не могут свести концов с концами. Они колеблются между точкой зрения господина Струве, отговаривающегося от восстания, и точки зрения революционной социал-демократии, призывающей взяться за эту неотложную задачу. Они колеблются между анархизмом, принципиально осуждающим, как измену пролетариату, всякое участие во временном революционном правительстве, и марксизмом, требующим такого участия при условии руководящего влияния социал-демократии на восстание. Смотри «Пролетарий» номер 3 о временном революционном правительстве, статья 2. Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 10. Страница 241-250». У них нет никакой самостоятельной позиции. Ни позиции господина Струве, который желает сторговаться с царизмом и потому должен уклоняться и вилять по вопросу о восстании. Ни позиции анархистов, которые осуждают всякое действие сверху и всякое участие в буржуазной революции. Новоисковцы смешивают сделку с царизмом и победу над царизмом. Они хотят участвовать в буржуазной революции, они несколько ушли вперед от двух диктатур Мартынова, они согласны даже руководить восстанием народа с тем, чтобы отказаться от этого руководства тотчас же после победы, или, может быть, непосредственно перед победой, то есть с тем, чтобы не пользоваться плодами победы, а отдать все плоды целиком буржуазии. Это называют они использовать восстание в интересах рабочего класса. Останавливаться дальше на этой путанице нет надобности. Полезнее рассмотреть происхождение этой путаницы в той формулировке ее, которая гласит «оставаться партией крайней революционной оппозиции». Перед нами одно из знакомых положений международной революционной социал-демократии. Это совершенно верное положение. Оно стало общим местом для всех противников ревизионизма или оппортунизма в парламентских странах. Оно приобрело право гражданства как законный и необходимый отпор парламентскому кретинизму, мильеронизму, берштанианству, итальянскому реформизму в духе Турати. Наши добрые новоисковцы заучили это хорошее положение и усердно применяют его, совсем не кстати. Категории парламентской борьбы вставляются в резолюции, писанные для таких условий, когда никакого парламента налицо нет. Понятие оппозиции, явившееся отражением и выражением такой политической ситуации, когда о восстании никто серьезно не говорит, переносится бессмысленно на ситуацию, когда восстание началось, и когда о руководстве им думают и говорят все сторонники революции. Пожелание оставаться при том же, что и прежде, то есть при действии только снизу, высказывается с помпой и треском как раз тогда, когда революция поставила вопрос о необходимости при победе восстания действовать сверху. Нет, решительно не везет нашим новоискровцам. Даже тогда, когда они сформулируют верное социал-демократическое положение, они не умеют верно применить его. Они не подумали, как преобразуются и превращаются в свою противоположность понятия и термины парламентской борьбы в эпоху начавшейся революции, при отсутствии парламента, при наличности гражданской войны, при наличности вспышек восстаний. Они не подумали, что при условиях, о которых идет речь, поправки предлагаются посредством уличных демонстраций, интерпелляции, вносятся посредством наступательных действий вооруженных граждан. Оппозиция правительству осуществляется посредством насильственного ниспровержения правительства. Как известный герой нашего народного эпоса повторял хорошие советы, как раз тогда, когда они неуместны, так и наши поклонники Мартынова повторяют уроки мирного парламентаризма, как раз тогда, когда они сами констатируют начало прямых военных действий. Нет ничего курьезнее, как это выдвигание с важным видом лозунга «Крайняя оппозиция» в резолюции, начинающейся указанием на решительную победу революции, на народное восстание. Сообразите-ка, господа, что значит представлять из себя крайнюю оппозицию в эпоху восстания? Значит ли это изобличать правительство или свергать его? Значит ли это ватировать против правительства или наносить поражение его военным силам в открытом сражении? Значит ли это отказывать правительству в пополнении его казны? Или это означает революционный захват этой казны для обращения ее на нужды восстания, на вооружение рабочих и крестьян, на созыв учредительного собрания? Не начинаете ли вы понимать, господа, что понятие крайней оппозиции выражает действия только отрицательные – изобличать, ватировать против, отказывать? Почему это? Потому что это понятие относится только к парламентской борьбе, и притом в такую эпоху, когда непосредственной целью борьбы никто решительной победы не ставит. Не начинаете ли вы понимать, что дело кардинально меняется в этом отношении с того момента, когда начинается решительный натиск политически угнетенного народа по всей линии для отчаянной борьбы за победу? Рабочий спрашивает нас, надо ли энергично бороться за неотложное дело восстания? Как сделать, чтобы начавшееся восстание было победоносно? Как воспользоваться победой? Какую программу можно и должно тогда осуществить? Углубляющие марксизм новоискровцы отвечают, оставаться партией крайней революционной оппозиции. Но разве же мы были неправы, назвав этих рыцарей виртуозами филистерства?